Иден Филпотс. Три смерти. Когда Майкл Дювен, начальника отдела расследований, предложил мне съездить в Вест-Индию со специальным заданием, я страшно обрадовался. Был конец января. Погода в Лондоне стояла примерская, и перспектива провести несколько недель в тропиках выглядела по-настоящему заманчивой. «Мне предлагают за эту поездку 10 тысяч фунтов», — объяснил Дювен. «Я согласился бы с радостью, будь это все что угодно, только не 10 дней на море. Знаете, во мне самом есть несколько капель черной крови, и к эфиопам я всегда хорошо относился, но море и я — злейшие враги, а я уже слишком стар, чтобы продолжать наши войны. Тем не менее, я обещал им прислать кого-то, в ком абсолютно уверен. Я обещал держать дело под моим личным наблюдением. И еще я сказал, что если нам удастся распутать это дело, то мне хватит и 5000, а если нет, пусть оплатят только расходы. Сегодня пришла телеграмма, они согласны на мои условия. Посему предлагаю вам отправиться из Саутгемптона в ближайшую среду на пароходе «Дон», компания «Малреаль». Спасибо, шеф. Если вам удастся что-нибудь там прояснить, это будет наш звездный час. Данные весьма противоречивы, и на их основании не построить даже самой общей гипотезы по поводу происшедшего. Я даже не стану просить вас ознакомиться с документами. Бумаг много, да толку в них мало. Не забивайте себе голову, ведь если я вручу вам эти бумаги, вы будете читать всю дорогу до Барбадоса, и у вас, возможно, появятся предвзятые идеи, которые начнут мешать раньше, чем вы возьметесь за дело. Похоже, там пахнет криминалом. Есть трое убитых, но, кажется, ни одного живого. На мой взгляд, все это очень интересно и сложно, но это только мое мнение. Возможно, вы сами легко во всем разберетесь или дадите мне возможность разобраться отсюда, из Англии. Возможно также, что у нас обоих ничего не выйдет. Перед отъездом зайдите ко мне еще раз, а билет берите прямо сегодня, иначе комфорта в пути не обещаю. В этом году все почему-то так и рвутся попасть в Вест-Индию. Куда я должен ехать? На Барбадос, на английском судне. Насколько я понял, дело связано только с этим островом. Если потребуется ехать дальше, конечно, отправляйтесь. Удачи, мой друг. Надеюсь, что даю вам хороший шанс отличиться и верю в ваш успех. Я поблагодарил своего славного начальника и ушел очень довольный, поскольку получать задание от Дювена было делом редким и каждый раз необычным. Он никогда никого не хвалил. Его благосклонность всегда принимала форму новой работы, и мне было хорошо известно, что шеф не поручил бы мне хоть сколько-нибудь важного расследования, не будь он уверен, что я смогу постоять за честь его доброго, прославленного имени. Ранним утром спустя 2 недели я прогуливался по пустынной палубе Дона и смотрел, как свет зари смешивается с лунным светом. Было около 4, и на востоке поднималась розовая волна. Достигнув небесных высей, она меняла свой цвет сначала на белый, а потом на шафранно-желтый. Но луна все еще оставалась хозяйкой на небе. Сияли звезды, ярко горел поддельный южный крест. А настоящее созвездие мерцало вдали, на горизонте. Все изменилось в одно мгновение. Восток озарился оранжевыми вспышками, свет луны стал бледным и слабым. Звезды гасли одна за другой, заря поглотила и южный крест. Какое-то время Барбадос имел вид морского чудища, плывущего между рваным мысом и красной точкой маяка на дальней оконечности острова. Но теперь солнце всходило так, как оно умеет это делать только в тропиках, и в его яростном свете остров открылся во всех деталях. Я увидел изгибы полей сахарного тростника, который поначалу принял за колосья пшеницы или ячменя. Я разглядел ветряные мельницы, разбросанные тут и там, строение, бурую вспаханную землю. А пониже, в короне из пальм, растущих вдоль берега, раскинулся Бриджтаун с его ярко-белыми зданиями и залитыми солнцем пляжами. Наш корабль гордо прошествовал сквозь строй рыбачьих лодок и веселых парусных суденышек, пересек бухту Карлисл, поприветствовал красным вымпелом маленький броненосец и выпалил из пушки в знак того, что мы прибыли точно в назначенный час. Скоро нас окружил целый флот из лодок, управляемых людьми всех оттенков кожи, от красного дерева до каштана. А десятки лодок поменьше скапливались позади нас в ожидании своей очереди, чтобы войти в порт. Солнце палило, судовые лебедки трещали и кряхтели, пассажиры сновали взад-вперед, здороваясь и прощаясь, собирая багаж, оставляя официантам прощальные чаевые. Когда очередь дошла до меня, мои чемоданы в мгновение ока перекочевали на борт элегантной белой лодки с красными подушками на сиденьях. В лодке сидел приятного вида мужчина. Пока двое негров гребли к берегу, он развлекал меня беседой. У него был тропический загар, но голубые глаза, светлые волосы и черты лица выдавали в нем англичанина. Он был высок, хорошо сложен, но при этом одет во все черное, что немного скрадывало его рост и мускулатуру. На вид ему было лет 45, но скоро я узнал, что ему всего 35, и что вообще на Барбадосе стареют быстрее. Пока лодка шла к берегу, Амос Слэнинг, владелец знаменитых плантаций и заводов «Пеликан», болтал без умолку, и, кроме прочих вещей, он поведал мне кое-что, что можно было бы счесть вступлением к истории, которую он собирался рассказать. «Барбадос, — начал он, — отличается от большинства Вест-Индских островов своей сравнительно мирной историей. В 1605 году к острову пристал английский корабль, и с тех пор им владеют англичане. Во всей империи не сыщешь более верноподданного уголка, чем наш Бимшир, как мы называем наш остров. Судьба моего семейства связана с ним со времен Большого Восстания. Сноска. Имеется в виду английская буржуазная революция. Здесь тогда нашли пристанище многие разорившиеся роялисты, и слэнинги были среди них. Беженцы установили здесь строгие монархические порядки, и эти традиции живы до сих пор, хотя мы, их потомки, склонны немножко преувеличивать свое значение в общем ходе вещей. Как бы то ни было, мои предки преуспевали из поколения в поколение и постепенно превратились в богатых землевладельцев. Да и рабов у нас было немало. Честно говоря, до отмены рабства мы были самыми удачливыми хозяевами на Карибах. И даже освобождение рабов нас не разорило, как это бывало во многих случаях. А теперь перед вами последний слэнинг в Вест-Индии. Время и печальные обстоятельства сделали меня последним представителем нашей семьи. Совсем недавно мой брат-близнец Генри был убит, и хотя ничто не сможет вернуть его к жизни, я не смогу спокойно сойти в могилу, если тайна его смерти не будет раскрыта. Здесь он прервал свой рассказ и начал расспрашивать меня о Дюване, и мне пришлось объяснять, что хотя он мой начальник и не смог сам вести расследование, он прислал сюда меня, чтобы я собрал всю возможную информацию и ввел его в курс дела. Я привез от шефа письмо господину Слэнингу, поэтому мы сразу же направились в ледяной дом и просидели в этом знаменитом ресторане с полчаса, пока Слэнинг изучал корреспонденцию. Это время я скоротал за изучением жизни города, насколько позволял вид с тенистого балкона, где мы сидели. Внизу была улица с белыми домами под деревянными крышами, серебристо-серыми в свете солнца. Воздух плавился от жары, я смотрел на фасады магазинов и на ослепительно белую мостовую, на которой ноги бесчисленных прохожих поднимали клубы пыли. Гуляющие склонялись зад-вперед обеспеченными шумными компаниями. Маленькие трамваи спешили то в Белфилд, то в Портабелло, то в другие оконечности города. Упряжки крикливых мулов из ближайших поместьй таскали бочонки с сахаром и с патокой. Шли ослики, груженные снопами зеленых побегов сахарного тростника. Общественный транспорт держался поближе к тротуару, а частные экипажи занимали середину улицы. Стоявший под балконом огромный автомобиль Слэнинга, по тем временам диковина, привлекал всеобщее внимание. Тротуары заполняли женщины. Дамы носили черные вуали, чтобы защитить глаза от света. Босоногие негритянки в белых платьях и ярких тюрбанах болтали между собой, держа корзины с товарами на головах. Они торговали кокосами, сахарным тростником, апельсинами, лаймами, бананами, финиками, лавровым листом, манго, рыбой, лепешками, вареньем, орехами, ананасами, соленьями и разной другой снедью. Цветные мужчины, блестящие, как полированный металл, лениво возили ручные тележки, погоняли скот и беспрерывно чесали языками. Бархатистые тени балконов, где дышалось легче, прятались лодыри и безработные. Они жевали побеги тростника и фрукты, торговали с продавщицами напитков, посасывали лед, смеялись, шутили и гримасничали. Здесь же сидели нищие старики и возились дети, похожие на шоколадных куколок с курчавыми головами и большими черными глазами. Иногда пылающую улицу поливали из шланга, но мостовая успевала снова высохнуть за 5 минут. Негры-полицейские, одетые в белое, следили за порядком и время от времени забирали в участок какого-нибудь особенно противного и оборванного субъекта. Снова шли женщины, ведя за собой худых и мускулистых животных. Это были свиньи. Другие тащили уток под мышкой, несли в плетеных корзинах орущих петухов и кур. Была здесь и солидная публика. Чернокожие священники, чернокожие адвокаты, чернокожие солдаты, чернокожие коммерсанты с женами, выставляющими на показ свои шляпки, зонтики, здоровенные редикюли и старомодные наряды. Деловые люди, то и дело перебегавшие улицу, все были в цилиндрах и полотняных штанах до колен. Над головами людей роились громадные оводы, а воздух был наполнен душным запахом пыли и фруктов. Я невольно загляделся на эту картину, но Слэнинг вскоре прервал мои наблюдения. «Теперь я во всем разобрался и очень надеюсь, что вы сюда не зря приехали. Пойдемте обедать в клуб. После я расскажу вам всю историю, то есть все, что мне известно. А потом приглашаю вас в свой дом, предлагаю вам у меня и поселиться». Я, однако, отклонил это предложение, отговорившись тем, что моя цель – полная свобода на протяжении всех последующих недель. «Жизнь в вашем доме может создать мне массу сложностей», – закончил я. Слэнинг не стал возражать. Мы помчались в клуб на его шикарном автомобиле, но пока мы ехали, случилось одно происшествие. В пути мы повстречали экипаж, в котором сидели две дамы. Слэнинг остановил машину и вышел поговорить с ними. Он обращался только к одной элегантной женщине средних лет. Другая участие в беседе не принимала. Это была очень красивая девушка, как мне показалось, иностранка. Очень уж бледная, и глазам ее не хватало блеска. Должно быть, на родине щечки у нее были румяные, а здесь ее красота походила на красоту отважного цветка, покинувшего свою теплицу. «Надеюсь, сейчас вам уже лучше», — сказал Слэнинг старшей даме. Та в ответ горячо пожала ему руку и заверила, что так оно и есть. «А вот бедняжка Мэй никак не может прийти в себя. Летом я собираюсь отвезти ее в Соединенные Штаты». «И правильно сделаете», — воскликнул он, с нежностью глядя на девушку. «Постарайтесь ее развлечь. Бедняжке сейчас это необходимо». Потом он понизил голос, не сомневаясь, что речь зашла обо мне. В следующий момент я был представлен обеим дамам. Девушка слегка кивнула мне, но не сказала ни слова. Мать пожала мне руку и пожелала удачи. «Все мы любили брата моего бедного друга, и теперь разделяем его горе», — спокойно произнесла она. «Все, кто знал его, очень его ценили. Но перед вами крайне сложная задача, это ужасное. Событие не объяснить никакими причинами, доступными пониманию человеческого существа». Слова ее звучали ясно, взвешенно и серьезно. Заканчивая разговор, она пригласила меня заходить в гости в удобное для меня время. Когда их экипаж остался позади, Слэнинг выразил надежду, что я хорошо успел рассмотреть обеих. «Со смертью моего брата их ничто не связывает, но какая-то зацепка все же может найтись», — пояснил он свою мысль. «Обе женщины — мои хорошие подруги, да и покойный муж, леди Уоррендер, генерал сэр Джордж Уоррендер, был близким другом и мне, и моему брату. И все-таки каким-то необъяснимым и невольным образом обе они, возможно, вовлечены в эту историю, хотя ни нам, ни им это неизвестно. Решать придется вам, когда я расскажу все, что знаю сам». «Девушка, кажется, тяжело больна», — заметил я. «Да, тут вы правы. Но болезнь таится у нее в голове, не в теле. Девушка пережила тяжелый удар». Мы выехали на городскую площадь. Главная ее достопримечательность была позеленевшая бронзовая статуя лорда Нельсона. Здесь же находился и клуб Слэнинга. Мы вышли из машины, и нам в мгновение ока подали роскошный обед. После еды Слэнинг отвел меня в отдельную курительную комнату, где никого, кроме нас, не было. Слэнинг предложил мне сигарету, но я отказался, поскольку хотел тотчас же приступить к делу. Он тоже не стал курить и приготовился рассказывать. «Как только это будет нужно, прерывайте меня и задавайте любые вопросы», — предупредил он и начал. «Моя мать умерла, когда мне и Генри было по 14 лет. В это время мы жили в Англии и только что окончили школу в Хэрроу, откуда мы оба перешли в Кембридж. Зимние каникулы мы проводили здесь вместе с отцом. Летом он путешествовал по Европе и брал нас с собой то во Францию, то в Италию. Мы уже заканчивали университет, когда наш отец Фицгерберт Слэнинг скончался, причем несколько неожиданно. Он всегда отличался хорошими манерами. Мы с Генри приехали сюда, чтобы вступить во владение имуществом. Отец всегда утверждал, что главная беда Вест-Индии – его хозяева, которые не занимаются этим хозяйством, поэтому задолго до своей смерти он взял с нас слово, что мы будем жить и работать здесь. Мы сдержали обещание. Многие придерживаются мнения, что близнецы абсолютно схожи между собой внешностью, характером и привычками. Разумеется, часть именно так и бывает, но я не могу похвастать тем, что хотя бы в половину так же хорош, как был хорош мой брат. Он был умнее и рассудительнее меня, и гораздо лучше владел собой. Мы, конечно, походили друг на друга, но он всегда был более задумчивым, а я более порывистым. Я не сказал, что дело тут в оптимизме и пессимизме, но я по своей природе человек увлекающийся и доверчивый, а его всегда отличали осторожность и проницательность. Управляющий наш был человеком умелым, преданным нашему отцу, выросшим в духе почитания дома Слэнингов. Он здорово помог нам на первых порах, а поскольку оба мы не боялись работы и знали, с какого конца за нее взяться, то мы с братом вполне преуспели в деле переработки сахарного тростника, завещанного нам предками. Теперь этой линии суждено оборваться вместе со мной. Другие Слэнинги не имеют прямого отношения к заводам «Пеликан». Они мои, так же, как и доходы, которые я с них получаю, так же, как и ответственность, которую я должен нести. Жизнь, которую вели мы с Генри, складывалась вполне удачно и не была богата на события. Мы жили друг для друга, и не было, как мне тогда казалось, ни одной мысли, которую не разделяли бы мы оба, ни одной цели, к которой бы мы не стремились вместе. Я целиком сосредоточился на работе. У Генри были более широкие интересы. Он занялся местной политикой и общественными делами. Это был человек неслыханной щедрости. Ему нравилось заботиться о процветании нашего острова и самых жалких его обитателей. И тем не менее, такой человек был убит другим человеком при очень загадочных обстоятельствах. И вместе с ним умер тот, кто мог бы тысячу раз пожертвовать своей жизнью ради меня и Генри. Я говорю о Джонни Дигли, чистокровном негре, чьи предки на протяжении многих поколений работали на Пеликан. Джон Дигл служил ночным сторожем на плантациях. Негры-бродяги всегда падки на чужое. Тут уж ничего не поделаешь. Поэтому в сезон рубки тростника нам приходилось охранять плантации. Ведь если ночные воры будут знать, что рискуют получить пулю между глаз, то они еще хорошо подумают, прежде чем решиться на кражу. Раньше на плантациях был такой обычай. Неграм, которых полицейские заставали в тростнике, кричали «Кто идет?». И если не получали ответа, полицейские хватали нарушителей. Это, конечно, старинная традиция. Сейчас уже никто так не делает. Теперь я расскажу вам, как был убит Генри. Утром после полнолуния он не вышел, как у нас заведено к завтраку, и слуга сказал мне, что его нет ни в спальне, ни в кабинете. Удивленный, я отправился на поиски, но его нигде не было. Плохие новости пришли с плантацией, и я верхом поехал к поляне в миле от дома, почти на границе тростниковых полей, недалеко от гостиницы «Журавль». Это на южном берегу острова. Мой брат лежал там, пуля пробила ему грудь. А прямо на нем лежал Джон Дигл, тоже мертвый. Его ружье нашли в 20 шагах от тел погибших. Оба ствола были пусты. И не оставалось сомнений, что и мой бедный брат, и Дигл были убиты именно из этого тяжелого ружья. Патроны для него имели особый калибр, и стреляло оно, как никакое другое на острове. Рядом нашли другое оружие, новенький револьвер с пустым барабаном. Из него, очевидно, никто никогда не стрелял. Я этого револьвера никогда раньше не видел и никогда не слышал про него. Но последующее расследование показало, что мой брат купил его в Англии вместе с коробкой с сотней патронов, которая так и осталась нераспечатанной. Револьвер изготовлен на заводе «Форест». Сама эта покупка выглядит очень таинственно, если учесть, что Генри испытывал странную боязнь и даже ненависть к огнестрельному оружию. Медицинское обследование показало, что ни мой брат, ни Дигл не были убиты с близкого расстояния. Этот факт развеял первую самую очевидную теорию. Местные полицейские, негры, разумеется, предположили, что бедняга Дигл застрелил Генри, а потом застрелился сам, но это совершенно невозможно. Дело, во-первых, в том, что Дигл преданно любил Генри и скорее согласился вытерпеть любую пытку, чем коснулся волоса на его голове, а во-вторых, в него самого стреляли со значительного расстояния. Характер ранений свидетельствует о том, что выстрел произведен с дистанции ярдов 20, как раз на таком расстоянии от двух тел и было найдено ружье. В 10 ярдах от места, где лежал мой брат, мы нашли охапку тростника и топорик, который обычно используется для рубки. Просто так топорик там никто бы не оставил, поэтому мы решили, что он принадлежит ночному вору. Скорее всего, кто-то пришел на поле нарубить тростника, но не успел закончить дело. Мы объявили, что обещаем вору полное прощение и даже вознаграждение, если он придет и расскажет хоть что-нибудь о событиях роковой ночи. Но никто так и не объявился. Что могло выгнать моего брата из дома в ту ночь, это, конечно, еще одна загадка. Для такого поступка не может быть никаких оснований. Насколько я знаю, Генри никогда не делал ничего подобного. Хоть он и любил прогуливаться в одиночку, пешком или на лошади, и вообще был склонен к мечтательности, привычки подниматься с постели сразу после того, как он отошел ко сну, у брата никогда не было. И тем не менее, в ту ночь он, как видно, проснулся, обул ботинки, накинул поверх пижамы легкий альпаковый пиджак и углубился больше, чем на милю в заросли тростника. Причем он хорошо знал, что идет к месту, где Дигл совершает свой ночной обход. Теперь пора рассказать о третьем человеке, который, по-видимому, расстался с жизнью в ту страшную ночь. Я лично никак не связываю его смерть с убийством моего брата. Я не могу найти ничего общего между двумя преступлениями. И считаю, все мы так считаем, что бедняге, известному под именем Солли Лоусона, перерезал глотку один из его врагов. Солли был метисом, работал он в Пеликане и жил со своей старой матерью-негритянкой в хижине на скалистом берегу. Был он человеком бесполезным, со скверным характером, при этом по собачьи преданным нам с братом. Он сильно задавался от того, что в нем текла белая кровь, и поэтому вечно дрался со своими дружками. Он имел успех у женщин и этим приносил много бед своему окружению. Редкая потасовка обходилась без Солли. Его имя часто фигурировало в спорах об отцовстве, но хотя нам на него постоянно жаловались, в отношении этого парня мы с братом всегда давали слабинку и прощали ему большинство прегрешений. Очень уж он нас веселил своими проделками. Все мы прогоняли его и прощали его дурацкие выходки ради его матери, ради памяти его покойного отца, да и ради него самого. Он дважды попадал в тюрьму и знал, что третий раз будет последним, его уволят. В конце концов, он, по-видимому, переменился и постепенно начал превращаться в ответственного члена общества. По крайней мере, так утверждает старая миссис Лоусон. Так вот, в мрачный день двойного убийства до нас дошла весть о смерти Солли. Этот парень такой непоседливый и полный жизни, что составляло тайную радость для нас и неиссякаемый источник огорчений для его близких, был найден с перерезанным от уха до уха горлом. Об убийстве узнали случайно. Труп его лежал на выступе одной из прибрежных скал на полпути между вершиной и морем. Было ясно, что убийцы сбросили его, уже мертвого, со скалы, в расчете на то, что тело пролетит вниз 200 футов и станет добычей акул. Но неприметный выступ посередине скалы остановил падение. Как только тело обнаружили, его погрузили в ботик и отвезли в полицию. При падении было сломано несколько костей, но умер он от раны на горле. В этом деле тоже не удалось обнаружить никаких мотивов преступления, хотя я не сомневаюсь, что в деле замешана какая-то женщина. Ничего определенного установить не удалось, и ни на кого конкретно подозрение не падает. Итак, мы имеем три серьезных преступления, каждое из которых, как представляется, лишено мотива. Если в случае с Солли, как я уже сказал, мы по крайней мере знаем, что он сам пробудил чью-то тайную ненависть и сам нашел свою участь, возможно, кому-нибудь среди нас ведома тайна его смерти, то в случае с моим братом и Джоном Диглом ни на Барбадосе, ни в целом мире невозможно отыскать мотивов для убийства. О своем брате я уже успел рассказать. Дигл, с поправкой на скромное его положение, был на острове фигурой столь же уважаемой и даже почитаемой. Он был самым популярным человеком и на плантациях, и на заводе. У него осталась жена с тремя дочерьми. Генри был крестным отцом старшей. Вам, молодой человек, придется дополнить этот ужасный набросок, превратить его в цельную картину. А теперь прошу вас, задавайте любые вопросы, которые только придут вам в голову, кроме тех, которые вы хотели бы задать при других обстоятельствах». «Да, вопросов у меня много», — ответил я. «Но для начала расскажите мне побольше о леди Уоррендер и ее дочери». «С удовольствием. О том, что связывает их с именем моего брата, я еще не упоминал». «К смерти Генри это, насколько я понимаю, отношения не имеет. Прошу отнестись к моему рассказу без предрассудков и в любом случае воспринимайте его как строго конфиденциальную информацию. Это одна из немногих сторон жизни Генри, которую он полностью от меня скрывал. И я так ничего бы и не узнал, если бы сами женщины не поведали мне всю историю. Год назад Генри сказал как-то, что мне пора бы жениться, а я в ответ предложил ему сперва самому завести жену. Он кивнул, и мы весело посмеялись друг над другом. Но в глубине души я был полностью уверен, что оба мы неисправимые холостяки. Истина, однако, состоит в том, что Генри хотел жениться и ухаживал с таинственностью, которая может показаться чрезмерной, за юной Мэй Уоррендер. Миссис Уоррендер узнала об этом только после трагедии, когда Генри погиб. Девушка рассказала матери, что он искал ее руки и дважды делал предложение. А ее словам можно доверять? Вполне. Мэй Уоррендер не из тех людей, что выдумывает подобные истории. Возможно, услышь я все это из уст какой-нибудь другой девицы, я бы и не поверил, но в словах этих людей невозможно сомневаться. Генри, очевидно, любил девушку и всеми силами старался завоевать ее сердце. Но мой брат выглядел старше своих лет, а в глазах девочки, которой еще не исполнилось 20, он, несомненно, казался еще более старым. Мы никогда теперь не узнаем, насколько серьезно он переживал ее отказ. Генри ведь был философом, поэтому не думаю, что он допустил бы, чтобы сердечные дела волновали его больше, чем это необходимо. Мэй он очень нравился. После его смерти она долго болела, но своей матери она призналась и в том, что брак между ней и Генри был невозможен. Я все-таки считаю, что любовная неудача не повлияла на моего брата слишком сильно. Это был человек умный и деятельный, большой знаток человеческой природы. Скажу больше, если бы отказ Мэй серьезно расстроил его, он не смог бы этого скрыть, даже если бы попытался. Мы с братом слишком хорошо знали друг друга. И точно могу сказать, что в тот момент привычная твердость духа его не покидала, во всяком случае в моем присутствии. Он оставался таким же по обыкновению уравновешенным и здравомыслящим. На этом рассказ Амоса Слейнинга завершился. Больше всего в нем меня поразило неисчислимое разнообразие комбинаций и перестановок, которые допускала эта история. Нет сомнений, рассказчик изложил мне все факты, не отступая от истины, как он сам себе ее представлял. Слейнинг был человеком простым и искренним, и смерть брата явилась для него большим потрясением. Впрочем, проблема заключалась в том, как мне наилучшим образом продолжить собирать информацию. У местных полицейских не было ни теорий, ни зацепок. В таком же положении находились и близкие покойного. Никто не мог связать имеющиеся факты между собой и составить из них правдоподобную историю. К тому же и сами факты представлялись несколько сомнительными. Все единодушно отрицали связь между смертью молодого метиса Солли Лоусона и двумя другими смертями. То, что юноша погиб в то же время, что и Слейнинг с Диглом, признавалось простым совпадением. Окончив свой рассказ, Слейнинг повез меня на долгую прогулку по острову. Мы поехали туда, где происходили события роковой ночи. Миля за милей проплывали мимо автомобиля плантации тростника, гладкие стебли, спутанные черные волокна внизу и блестящие зеленые короны сверху. Узкие оросительные канавы создавали запутанный узор. Иногда в окружении тростника попадались и банановые пальмы. Их широкие листья развивались на ветру. Тут и там виднелись хлебные деревья. Несколько раз мы проезжали в прохладной тени рощиц тамаринда и красного дерева. Мы подкатили к домику, окруженному живой изгородью. Рядом росло дерево почти без листьев, с гладкими зелеными плодами. «Здесь живет вдова Дигла», — сказал Слейнинг. «Мы сейчас меньше, чем в миле от места трагедии. Отсюда хороший вид на плантации пеликана. Они тянутся по дуге на юг и на север, доходят почти до коралловых рифов и заканчиваются рядом с гостиницей «Журавль». Если вам неудобно жить у меня, вы можете снять комнату там, чтобы находиться поближе к местам главных событий. Но поскольку я еще не знал, где будут разворачиваться эти главные события, то решил остаться пока в Бриджтауне. Потом мой спутник показал мне поляну, где был убит его брат, и особняк последнего из Слэнингов, жившего на Барбадосе. В город я вернулся один и сразу же снял две комнаты неподалеку от клуба, на маленькой тихой площади. Я собирался работать, не раскрывая своих целей, и в этом мне помог Амос Слэнинг. Мне никому ничего не пришлось объяснять, и все же вскоре я убедился, что многие знают, чем я занимаюсь на острове. Конечно, мне было необходимо узнать много вещей, о которых брат покойного не мог мне рассказать. А поскольку память о печальных событиях была еще жива, люди с удовольствием говорили на важные для меня темы. Разговоры в курительной клубе часто сами собой сводились к обсуждению недавней истории. Я был принят в клуб в качестве временного члена и несколько дней почти полностью провел в его стенах. Я убедился, что Амос Лэнинг пользуется здесь необычайной популярностью. Даже Генри был не так популярен. Мужчины в клубе, конечно, отзывались о покойном с уважением и сожалели о его безвременной кончине. Но, как мне показалось, особенно пылких почитателей у него было немного. Несомненно, мнение остального человечества не совсем совпадало с мнением Слэнинга о своем брате. Один адвокат, завсегдатай клуба, хорошо знавший обоих, дал близнецам такую характеристику, дружескую, но объективную. Генри Слэнинг был деловым человеком с большими амбициями. Ему не нравилось, когда ему противоречили. Правда, случалось это нечасто, потому что это был человек здравомыслящий, истинный демократ, хорошо разбиравшийся в современных течениях философской мысли. Общение с его братом не поможет вам составить верного представления о Генри Слэнинге. У него никогда не было этого энтузиазма, той жизнерадостности, что отличает Амоса. Честно говоря, характер у него был мрачный. «У вас есть какая-нибудь теория по поводу недавних событий?» – спросил я, чтобы хоть что-то сказать. Но адвокат ответил, что никакой теории у него нет. Если бы Генри пережил сильное разочарование, тяжелое экономическое или моральное потрясение, то, я полагаю, он бы покончил с собой. Его брат, разумеется, утверждает, что Генри не смог бы так поступить ни при каких обстоятельствах. Зато другие со мной согласны. Но известно, что его смерть не самоубийство. Как заключили врачи, в него стреляли с расстояния как минимум в 20 ярдов, и выстрел не был случайным. Вот и все, что он мне сообщил. Другие члены клуба тоже добавляли какие-то сведения. Замечания, проливавшие свет на характер покойного. Все это дополняло портрет Генри Слэнинга, но никто не мог обрисовать его полностью. Я понял, что восстановить личность убитого во всей ее полноте – задача, которая под силу разве что самому Дювину. Один из первых визитов я нанес леди Уоррендер. Ее описание Генри Слэнинга слегка отличалось от других. По ее словам, Слэнинг был человеком религиозным, но не принадлежал ни к какой определенной церкви. Проживи он долгую жизнь, он окончил бы дни свои католиком. У него был вкус к интеллектуальным занятиям, ему нравились метафизические и психологические проблемы. Продолжила она свою мысль. Мой покойный супруг разделял его интерес к подобным вещам. Они любили предаваться нескончаемым спорам о свободе воли и детерминизме, разуме и вере и так далее. Эта сторона личности Генри была полностью закрыта для его брата. Генри, разумеется, понимал, что наделен гораздо более тонкой способностью к рассуждению и воображению. Он очень любил Амоса, но скорее по-отечески, нежели по-братски. Он никогда не пытался взволновать Амоса своими потаенными размышлениями или в чем-то поколебать его веру, всегда заботился о том, чтобы не говорить в присутствии Амоса о проблемах, которые могут поставить его в сложное положение. Никогда в разговоре не обнаруживал он своего интеллектуального превосходства. Это был человек в высшей степени чуткий и тактичный. При этом он ненавидел тщеславие и самодовольство. Его раздражало, когда кто-нибудь плохо говорил о Вест-Индии, а особенно о Барбадосе. «Вы действительно не знали, что он хотел жениться на миссис Уоррендер?» «Не имела ни малейшего представления об этом. Иногда в шутку я говорила Генри и его брату, что они должны найти себе жен, чтобы не позволить славному роду Слэнингов прерваться на них. Но Генри всегда говорил, что если кто и женится, то это Амос. Мэй, конечно, сохранила бы его предложение руки и сердца в тайне, как он и просил ее, если бы беднягу не убили. Тогда она решила, что между мной и ею не должно быть секретов, и я все пересказала Амосу. Никто теперь не узнает, была ли связь между предложением и гибелью Генри. А в последнее время вы замечали в нем каких-нибудь перемен? Никаких, он умер спустя 6 недель после того, как получил отказ во второй раз. А вы бы стали противиться их браку? Нет, не стала бы. Он был человеком необычайным и достойным, настоящий джентльмен, в самом высоком смысле слова. Моей дочери он очень нравился, и ей жаль было причинять ему боль, но она его не любила. Он был всего на 15 лет старше Мэй, но ей он казался гораздо старше. Для своего возраста он выглядел слишком старым, спокойный, умиротворенный, одинокий, любитель хороших книг. Обычная юная девушка не смогла бы разделить его пристрастий. Он был бы прекрасным мужем, но не для Мэй. Постепенно у меня начало складываться собственное представление о Генри Слейнинге, хотя я не могу сказать, что видел его достаточно четко. Он то возникал, то уходил, иногда его образ становился ярче, иногда снова тускнел. Некоторые, как я выяснил, считали его циником, скрывающим под своим цинизмом горячее сердце. Другие, как правило, люди религиозные, подозревали его в склонности к вольнодумству. Никто не отрицал, что о нем можно сказать много хорошего, но лишь однажды, причем там, где я никак не мог этого ожидать, пришлось мне услышать о дурном поступке Генри Слейнинга. Я навестил вдову Джона Дигла, которая оказалась женщиной очень разговорчивой. Вместе с тем она была умна, ее памяти можно было доверять, так же, как и ее искренности. Когда я пришел, она снимала выстиранное белье с колючек живой изгороди, окружавшей ее дом. Ее слова об убитом стороже, о его добродетельной жизни прозвучали очень печально. Да, у него и врагов-то никогда не было. Это был прекрасный человек и прекрасный муж. Он много лет работал у мистера Амоса и у мистера Генри, и ни разу в жизни худого слова от них не услышал. Они в нем просто души не чаяли, а бедный мой Джон в них души не чаял. «Миссис Дигл, разрешите мне пройти в дом и присесть? Солнце что-то припекает. Не сомневаюсь, все, кто знал вашего мужа, скорбят вместе с вами. Мистера Дигла все уважали. Очень уважали, мистер. Только разбойники эти мерзкие, те, что тростник воруют, только они с ним дружбы не водили. А не было ли у него какой-нибудь ссоры с Солли Лоусоном, с тем парнем, которому горло перерезали? Никогда. Джон знал, что Солли хитрый негр, но он всегда хорошо к молодым относился и про Солли говорил, что однажды тот исправится. Он был настоящим христианином. Расскажите мне о нем. Мне все это очень интересно». Я незаметно подводил разговор к последним дням жизни Дигла. «Скажите, а муж ваш никогда не делал чего-нибудь, что не нравилось мистеру Генри?» «Нет, что вы! Мистер Генри был человек хороший, правда-правда. Они всегда ладили? Вот вы сейчас спросили, и я одну странную вещь вспомнила, мистер. Однажды за 3 дня до того, как его убили, возвращается мой Джон грустный-прегрустный, а я его спрашиваю, что случилось, Джон? А он отвечает, ничего. Но я-то не отступилась». «Что-то да случилось, я же вижу, у тебя морщины на лбу и нос сопит». Тогда он мне и говорит, «Дура ты старая, Джоан». И только тогда на работу уходил и добавил, «Эти разбойники мерзкие, те, что тростник воруют. Все от них идет, а ответ мне держать». «И часто тростник воруют?» «Нет, мистер, ночами, конечно, воровали, и Джон бывало ловил кого-то, да только не часто. И я знать не знала, что он так из-за них расстраивается». Так я ему и сказала, не расстраивайся, Джон, из-за таких глупостей. А он в ответ, приходится расстраиваться, потому что хозяин Генри расстраивается. А хозяин Генри сказал мне, что я своего долга не знаю, и что у меня ума не хватает с разбойниками справиться, и что воров я поймать не могу. Ужасно я тогда растерялась, когда все эти слова услышала. А Джон добавил, что теперь будет делать все, что ему не прикажут. Над приказами не раздумывая и не расстраиваясь из-за того, что случиться может. А я ему говорю, ты, Джон, всегда делай, что прикажут. А больше он вам об этом деле ничего не рассказывал? Нет, поворчал еще, да и пошел. Только скоро стал он опять веселый. О делах об этих он больше со мной не говорил. И я о них больше не думала. До самой его смерти. Тогда-то мне побольше узнать захотелось. Да уж поздно было. У Джона бедного рана в боку зияла, и сердце на куски разорвалось. Я так думаю, Мистер Слэнинг не стал бы стрелять вашего мужа, верно? Боже мой, чтобы мистер Генри в Джона выстрелил? Да это все равно, что думать, что мой Джон в мистера Генри пальнул. Хозяин Генри был джентльмен, он никого убивать не стал бы. Он в жизни своей из ружья не стрелял. Да он никогда и скорпиона-то раздавить не мог. Он Джона моего любил, сам мне это говорил, когда однажды Джон захворал. А Джон за мистера Генри или за мистера Амоса 100 раз смерть бы принял. Он был человеком верным, ради своих хозяев жил. А вы сами, миссис Дигл, как думаете, что тогда случилось? Если ваш муж ловил разбойников, которые тростник воруют, у него могли быть враги. Не было у него врагов. Посадили в тюрьму одного или двух, но они о Джоне никогда плохо не думали. То, что плохих людей иногда в тюрьму отправляют, это так и надо. А Джона из его же ружья убили, я это хорошо запомнила. Он с ружьем никогда не расставался. Ну а может быть такое, чтобы ружье Джона попало в чужие руки? Только если хозяин Генри его возьмет. Если бы он пришел ночью и сказал: «Дай мне твое ружье, Джон». Тогда бы Джон отдал ружье, но мистер Генри не любил оружие, ненавидел он его. А ваш муж никогда не рассказывал, что встречал мистера Генри во время своих ночных обходов? Никогда такого не было, мистер. Если бы встретил, так обязательно рассказал бы. Так это совсем было бы странно, потому что ни мистер Генри, ни мистер Амос никогда по ночам на плантации не ходили. Может быть, у кого-нибудь из ваших друзей есть предположение, что же там произошло? Они совсем глупы. Думают, что этот черт сказал хозяину Генри, чтобы тот ночью из дома вышел. А Джона надоумил в него выстрелить. А потом черт убил Джона. Да только чем же тогда Бог занимался-то? Хозяин Генри и Джон были людьми очень хорошими, и теперь они на небе. У них золотые короны на головах, золотые крылья и золотые арфы. Но только убийце, их паскудному, никто спасибо не скажет за такое счастье. Он в ад попадет, только там ему и место. А как, по-вашему, Соли Лоусон в это дело не замешан? Чего не знаю, того не знаю. Он тоже умер, так что он убил или кто другой, никто теперь не скажет. А он был из таких людей, что тростник ворует. Ой, мистер, я думаю, он много тростника наворовал, но мистеру Генри никогда ничего худого он не делал, и тот его всегда защищал. Негры воруют тростник, потому что все они ужасно глупые и не понимают, что это плохое дело. А Солли, бедняжка, если б увидел, что кто-то недоброе замыслил против Джона или против хозяина Генри, так прибежал бы скорее им на помощь, точно вам говорю. Она начала всхлипывать. Горе этой умной и прозорливой женщины вызывало искреннее сочувствие. Плакала она от того, что потеряла близкого человека, а не из страха перед неизвестностью в будущем. Амос Лэннинг позаботился и о ней, и о трех ее дочерях. Через несколько дней в другом доме мне пришлось встретиться с другой скорбящей негритянкой, с матерью убитого Соли Лоусона. Она жила рядом с коралловыми рифами, недалеко от прибрежных скал. Дорога к ее хижине пролегала по выжженной земле холмов, на которых росли опунции и огромные алоэ. Стаи саранчи лениво поднимались в воздух. Ящерицы жарились на открытом огне обнаженного солнца. Повсюду царило молчание, нарушаемое лишь согласным гудением насекомых. Невдалеке паслась черная козочка, а в пересохшем русле ручья прыгала одинокая лягушка. Это было место прогулок. На мясистых листьях алоэ влюбленные вырезали свои имена, переплетая их затейливыми вензелями. Хижина Марии Лоусон стояла рядом с тем местом, где нашли тело ее сына. Мать Солли оказалась маленькой невзрачной женщиной. Когда-то она вышла замуж за англичанина, старого моряка, торговавшего всякими безделушками, а потом пришедшего работать в Пеликан. Мария немного могла добавить к тому, что я и так знал, но она подтвердила то, что другие говорили про Солли. Он не был очень плохим человеком, мистер, только вот девочки ему сильно нравились. А был он настоящим красавцем, мой сыночек. Он терял голову и делал всякие глупости, и дрался с соседями. Но в глубине души он не был плохим и всегда потом раскаивался, когда что-то дурное делал. Беспокойный он был у меня, вот что. Вечно что-нибудь сделает, не подумав, а потом самому расхлебывать приходится. Но все его прощали, потому что он всегда потом в своих дурных поступках раскаивался, и мистер Генри никогда в Соли строг не бывал. Он ведь у меня такой весельчак и умел все уладить с мистером Генри и с мистером Амосом, тоже. Они посмеются, и конец делу. А он хорошо к ним относился? Просто обожал, лучше них никого нет. Так он мне 1000 раз повторял. Да все их любили, никто бы им худого не сделал. А если Солли видел, что кто-то им навредить собирается, сразу в ярость приходил и драться был готов с любым. А с Джоном Диглом он тоже дружил? Да, мистер, дружил. Мистер Дигл вел себя с моим сыном как настоящий джентльмен, даже тогда, когда другие на него сердились. Ну а если бы мистер Дигл увидел, что ваш сын ворует тростник? Тогда бы мистер Дигл засадил Солли за решетку. Храни Господь моего сыночка. Так оно и случилось раз или два. Но когда Солли получил свое наказание, Джон его простил. И Солли никогда на него злобы не таил. Что сделано, то сделано, мистер. А как вы думаете, Солли мог воровать тростник той ночью? Нет, мистер, это вряд ли. Возможно, конечно, но я не думаю, что Солли отважился бы на такое. Его же недалеко от дома нашли. Я думаю, что злые люди повздорили с ним из-за какой-нибудь девушки, а потом спрятались, набросились на него, когда бедняжка возвращался домой, и убили его. Не один человек, а несколько. Да, Солли ведь был ловким и сильным, здесь не нашлось бы ни одного негра, способного убить моего сына в одиночку, своими руками или ножом, а после сбросить его со скалы. Для такого дела нужно человек 6 или 7. Она говорила о силе своего сына с печальной гордостью. «А вы могли бы назвать кого-нибудь, кто имел зуб на Солли?» «Нет, мистер, таких не было. Вот уже много времени он вел себя очень хорошо. Я сама спрашивала у многих негров, кто мог зла желать моему сыну, но все говорят, что таких не знают. Но ведь кто-то ведь убил его. Тут было несколько матросов. Они ушли в море на следующий день. Так может, это они сделали?» «А девушек вы знаете, которые были влюблены в вашего сына, или наоборот были с ним в ссоре?» «Много таких было, но теперь он гулял только с одной, из Джорджтауна, и у нее, кроме Солли, дружков не было, и любила она его». «Он к ней хорошо относился?» «Да, он был с ней очень щедрым и добрым. Если вы ее спросите, она вам то же самое скажет». Мои дальнейшие расспросы о характерах и о жизни Джона Дигла и Солли Лоусона подтвердили рассказы этих женщин. Все другие свидетели согласились с их мнениями и с мнением Амоса Слейнинга, который рассказывал мне примерно то же самое. Странным выглядело именно то, что все трое погибших были начисто лишены каких-либо порочных или антисоциальных качеств, представлявших опасность. Это касалось даже молодого метиса. Конечно, закон он никогда особенно-то не уважал, и славой пользовался дурной, но трудно было представить, что он мог нажить себе врагов, способных отомстить кровью за его проделки. У негров вообще водится посылать проклятия и угрозы, да только до преступления дело редко доходит. А что касается такого хладнокровного убийства, его тем более сложно было объяснить или вспомнить что-нибудь подобное. По правде говоря, ясно было только то, что оно имело место. Но все было сделано так, что не осталось никаких зацепок, никаких возможных объяснений. Даже косвенно никого нельзя было заподозрить, и это ставило местную полицию в тупик. Среди местных блюстителей закона я обнаружил несколько толковых полицейских. Было ясно, что первоначальное расследование велось разумно и вполне профессионально, в соответствии с принятыми правилами и методами. Никто не чинил им препятствий, и, кажется, на Барбадосе не было ни единого человека, кто не оказал бы полиции всю необходимую помощь в расследовании, если бы это понадобилось. Но эти энергичные усилия не были вознаграждены даже самым приблизительным объяснением преступления. Ту же тайну пытались разрешить и сотни детективов-любителей, но никому из них не удалось узнать что-нибудь существенное. Большинство из тех, с кем я говорил, отделяло смерть Слейнинга и Дигла от смерти Солли Лоусона. Без сомнения, единственное, что могло бы их объединить, была охапка тростника рядом с тем местом, где погибли Генри Слейнинг и ночной сторож. Но хотя это больше всего походило на работу ночного вора, которого что-то спугнуло, никто не мог поручиться, что этим вором был Солли. А если даже это был он, все признавали, что Солли никогда бы не покусился на жизнь своего хозяина и Дигла. К тому же ни в учетных книгах Пеликана, ни в книгах других землевладельцев не было записей о человеке, который оказался бы способен на такое преступление. В глазах местных негров рубка чужого тростника была вполне простительным занятием. Предположение, что воровать тростник стал бы белый, выглядело бы очень ненатуральным, хотя, конечно, многие разделяли мнение миссис Лоусон, что в дело замешан какой-нибудь моряк или моряки. Однако и это предположение ничем не могло быть подтверждено. Главное, необходимо было найти причину, по которой Генри Слэнинг ночью вышел из дома. Если этот шаг совершенно непонятный, получит свое объяснение, решение всех остальных вопросов придет само собой. Но никакого объяснения не появлялось. Каждый поворот расследования заводил меня в тупик, и я уже начинал терять надежду. Для каждого из преступлений, являющихся частью этой загадки, должен был существовать мотив, но как раз мотивов мне найти и не удавалось. Было ясно, что Генри Слэнинг знал, что направляется туда, где совершает свой обход Джон Дигл. Но искал ли он там самого Дигла или кого-то третьего, было неизвестно. Оставалось лишь надеяться, что кто-нибудь, мужчина или женщина, предоставит мне нужную информацию. Никто, однако, не торопился со мной откровенничать. В деле ощущалась явная нехватка свидетелей. В подобных случаях, в 90% из 100, возможность сделать первый шаг предоставляется счастливым совпадением. Невозможное происшествие или наблюдение открывает путь, по которому нужно вести расследование или хотя бы подсказывать направление поиска. Но сейчас подсказок не возникало, никто не открывал мне ничего нового, никто не вел себя подозрительно. Судя по всему, здесь, на маленьком острове, за одну ночь произошли 3 ужасных злонамеренных убийства. При этом ни для одного из них не было даже тени мотива, и некого было подозревать даже в самой малой степени. Я старательно вел записи и, конечно, пытался тянуть все за ниточки, которые оказывались у меня в руках. Ниточки эти обрывались одна за другой. Я оказался в крайне неприятной ситуации, мне так и не удалось выйти на след преступника. И после полутора месяцев упорной и самоотверженной работы я себе в этом признался. Это был серьезный удар по моему самоуважению. Я перепроверил все с самого начала, только для того, чтобы потерпеть новую серию поражений. Я даже не мог признать ситуацию, в которой оказался малоуспешной. Бесплодность моих изысканий была почти до абсурдности полной. Я не выдвинул никаких теорий, хотя, как выяснилось позднее, однажды я случайно пошел по правильному пути, но сошел с него слишком быстро, еще до того, как убедился в его ошибочности. Свою последнюю неделю на Барбадосе, последнюю из 6, я посвятил Амосу Слэнингу. Он был очень добр ко мне и настоял, чтобы я перед отъездом провел несколько дней в имении Пеликан в качестве его гостя. Он, конечно, был опечален моей неудачей, но я все-таки расстраивался сильнее. Я люблю свою работу и считаю, что обладаю необходимыми для сыщика навыками. Мне удалось распутать немало сложных случаев. Но в этот раз я потерпел полное поражение. Мне оставалось лишь признать этот факт и надеяться, что мой начальник окажется более удачливым. Я все больше узнавал о Генри Слэнинге. Я, разумеется, старался переводить разговор на него при любом удобном случае, и не только с его братом. Теперь я понимал, насколько были правы те, кто утверждал, что мнение Амоса Слэнинга о своем брате отличается от мнения остальных. Амос всегда говорил о Генри правдиво, с должной серьезностью и уважением, как обычно говорят о покойном. Но он так и не смог проникнуть в глубины этого характера, столь отличного от его собственного. Наверное, он даже не замечал, насколько необычной и насыщенной была интеллектуальная жизнь его брата. Например, когда я наводил разговор на возможность самоубийства, я никак не мог отделаться от этой мысли, хотя факты и убеждали меня в обратном. Амос доказывал, что это совершенно неверно, и даже когда подтвердился факт покупки револьвера, он упорно утверждал, что Генри купил его не для этой цели. Между тем, другие вовсе не отрицали возможности, что при определенных обстоятельствах Генри Слэнинг мог бы покончить с собой. Но поскольку мы имели дело с убийством, а не с самоубийством, на эту тему предпочитали особенно не распространяться. Я попросил у мистера Слэнинга фотографию покойного, чтобы присовокупить ее к моему досье. Чертами лица Генри очень походил на Амоса, но выражение было другое, более тонкое и задумчивое. В общем, на этом лице отразились все беспокойства и утраченные иллюзии его обладателя. С другой стороны, я не заметил никаких следов цинизма. А род Генри Слэнинга свидетельствовал о добродушии, но был очерчен более четко, чем у его брата. Снимок был сделан до того, как Генри начал ухаживать за Мэй. Намного более полезной оказалась для меня находка, сделанная за 2 дня до моего отъезда. Амос обнаружил в вещах брата его дневник. В нем не содержалось ничего, проливающего свет на конкретные события жизни Генри Слэнинга. И уж, конечно, Генри специально воздерживался от описания своей влюбленности. Но вместе с дневником была найдена и связка рукописей, философские размышления на разные темы, добавлявшие немало интересных штрихов к портрету покойного. Изучив личную библиотеку Генри Слэнинга, я уже знал, что он интересовался философией. Тоже говорила мне о нем леди Уоррендер. Среди книг я обнаружил перевод сочинений Гомперца. Сноска. Теодор Гомперц, немецкий ученый-позитивист, историк античной философии. Как я установил, одного из любимых философов Слэнинга. Переводы других немецких авторов, включая 20-томное английское издание Ницше, здесь же были греческие трагики в переводах Гилберта Муррея. Сноска. Гилберт Муррей, английский профессор, переводчик Эсхила, Софокла, Эврипида, Аристофана. И основательно потрепанные томики Платона и Аристотеля. Как видно из всех авторов, Генри Слэнинг предпочитал античных мыслителей. Что касается его собственных писаний, то они напоминали «Анатомию меланхолии». Сноска. «Анатомия меланхолии» – самое знаменитое произведение английского ученого и писателя Роберта Бертона. В 4 частях этой книги, написанной в 1621 году, исследуются виды и причины меланхолии, а также способы избавления от нее. Было в них много странных сентенций, каких-то болезненных цитат, но они были полны внутренним светом, свидетельствовавшим о ясном характере их автора. Я скопировал фрагменты, в которых силе судьбы он противопоставляет любовь, страсть, честолюбие, терпение, долг, самоубийство, справедливость, свободную мысль и свободу воли. В момент написания этих фрагментов Слэнинг был совершенным рационалистом и не признавал никакого сверхъестественного вмешательства в человеческую жизнь. Но его чувство долга было каким-то обостренным. Он исследовал вопросы справедливости настолько беспристрастно и в то же время скрупулезно, что за этими рассуждениями ощущалось присутствие человека озабоченного, почти что угнетенного своими обязательствами по отношению к ближним. Он писал о превосходстве и подчинении, о хитрости и прискорбной необходимости прибегать ко лжи в обычной жизни, о влиянии наследственности и среды, вечных соперниках и вечных соратниках в деле формирования характера. Я попросил разрешения забрать с собой этот объемный труд, поскольку решил, что изучение рукописи Генри Слэнинга окажется очень полезным для Дюэна, когда он займется этим делом. Амос полностью со мной согласился. «Когда-нибудь потом я все это опубликую», — заверил он меня. «Так я навеки сохраню память о Генри и докажу всем, что он был особенным человеком и замечательным мыслителем, хотя никто этого и не подозревал». Я покинул Барбадос на том же корабле «Дон», что возвращался в Англию с Ямайки. Я был благодарен жителям острова за их гостеприимство и уважение, оказанное моей персоне. Я обзавелся там несколькими добрыми друзьями, с которыми до сих пор поддерживаю отношения, но в глубине души я был разочарован и опечален тем, что потерпел полное поражение. Я не сумел разобраться, не смог даже внести ясность в проблему, ради разрешения которой проделал столь долгий путь и потратил столько мыслительных усилий. Надо сказать, что мой полный провал имел и хорошие стороны. Он вызвал интерес Майкла Дюэна, который не стал скрывать своего удивления перед тотальным отсутствием улик, версий и подозрений. У меня, конечно, появилось около 12 версий, пустился я в объяснение, но в каждой из них крылось какое-то противоречие. Я не смог выдумать объяснение, которое подходило бы ко всем фактам, и даже хуже, я не смог бы выдумать объяснение, которое хотя бы что-то объясняло. В результате самых напряженных поисков мне удалось установить, что ни у одного из 3 убитых мужчин не было ни единого врага во всем белом свете. Также невозможно оказалось отыскать хотя бы 1 живую душу, которая что-то выиграла бы от смерти кого-нибудь из 3. Вы можете сказать, что выиграл Амос Леннинг, но на самом деле это не так. У них с Генри практически все было общее, и они были очень привязаны друг к другу. Если для меня есть что-то несомненное в этом нагромождении сомнительных предположений, то это абсолютная невиновность Амоса Слэнинга. Самое же фантастическое состоит в том, что, несмотря на очевидные доказательства, подтверждающие совершение убийства, рассудок мой раз за разом возвращается к убеждению в его невозможности. В убийстве Слэнинга нам подозревать совершенно некого. С другой стороны, причина для самоубийства у него могла найтись. Тем не менее, он этого не сделал. Дюван потрепал меня по плечу. «Посмотрим, смогу ли я одобрить вашу деятельность», — сказал он. «По крайней мере, вы разбудили мое любопытство. Но когда я примусь за чтение ваших записей, мне будет легче судить, насколько безнадежным выглядит дело. А пока что у меня будет много работы. Приглашаю вас поужинать со мной через неделю, если вы ничем не заняты в это время. Тогда-то вы и узнаете, что заслужили. Приговор или полное помилование, в зависимости от обстоятельств. А перемена климата вам пошла на пользу. Кроме явных признаков угрызений совести, выглядите вы совсем неплохо». На этом наш разговор закончился, и целую неделю я старался думать о других вещах, пока не подошло назначенное время. Через неделю шеф вызвал меня в свой кабинет, сказал, что наш ужин откладывается еще на неделю, и задал несколько уточняющих вопросов. Все по тому же делу. Мои ответы Дюван оставил без комментариев. Наконец, наш совместный ужин состоялся, а после еды Дюван вытащил из папки бумаги и сказал, что нашел решение проблемы. «Нашли решение?» — пробормотал я. «Да, к моему большому удовольствию, и я очень расстроюсь, если оно и вам не доставит такого же удовольствия. Вам не в чем себя винить. Вы сделали ровно столько, сколько мог сделать и я. Чего вам не хватило, так это способности делать обобщение, способности сложить головоломку, когда все ее части уже найдены. Мне многого не хватило. Вы были на правильном пути, вам нужно было только следовать за своей интуицией, а вы побоялись ей довериться. Но как можно следовать интуиции при наличии абсолютных фактов? Мой дорогой друг, ни один факт не является абсолютным. Но убийство не может быть самоубийством. Убийство может стать самоубийством, а самоубийство может стать убийством. Не делайте опрометчивых утверждений. Закуривайте сигару и слушайте. Я вполне доволен проделанной работой. Жаль только, что, кажется, никому, кроме нас двоих, не придется оценить красоту и сложность этой загадки. Судя по вашему описанию Амоса Слэнинга, я уверен, что он не сможет оценить. Поэтому никакой награды от него нам с вами ждать не приходится. И Майкл Дюван прочитал мне свое решение. Объяснить загадку происшедшего в этом случае можно только досконально и пристально изучив характеры действующих лиц. Что касается Генри Слэнинга, смерть которого определила судьбу двух других мужчин, Джона Дигла и Солли Лоусона, то для исследования его характера материала у нас достаточно. Мы можем судить о нем не только по его поступкам, но также и по его суждениям и мнениям. Я восстанавливаю цепь событий, унесших его жизнь и жизнь двух других жертв, исходя именно из оценки его личности, основанной на множестве данных разной природы. Несомненно, главную часть загадки составляет смерть Солли Лоусона. Вокруг нее вертится все остальное. Он оказался в эпицентре трагедии, по случайному стечению обстоятельств. Если бы не он, мы имели бы всего один труп вместо трех, и любопытный психологический казус вместо сложной загадки. Дело в том, что тайна, которую нам сейчас предстоит разъяснить, есть не плод продуманных усилий одного человека, а слепое переплетение случайностей. Для начала давайте рассмотрим характер нашей загадки и предположим, что три смерти последовательно вытекают одна из другой. Я собираюсь доказать, что в нашем деле замешаны только трое убитых, и не нужно искать сторонних злоумышленников, знающих, как все случилось. Теперь никто из живых, кроме разве что меня, не обладает полной картиной происшедшего. В трагедии виноваты только три мертвых мужчины. Еще точнее будет сказать, что Дигла и Лоусона осудил на смерть один необычный поступок Генри Слэнинга. Нам известно, что Генри Слэнинг был человеком изысканного, утонченного склада. Насилие не принимал даже в спорте. Миссис Дигл говорила о нем, что он и скорпиона раздавить никогда не мог. Он был умен и проницателен, как и полагается деловому человеку. Он унаследовал власть, которую дает капитал. но не злоупотреблял ею. Он работал много, всегда принимая в расчет интересы тех, кого заставлял работать на себя. Он был щедр и дальновиден, обладал добрым сердцем. Нельзя сказать, что его честолюбие не простиралось за пределы его собственной выгоды и благополучия его собственных рабочих. На Барбадосе он занимал официальные и почетные должности и тратил немало времени на работу ради общественного блага. Таков он внешне. Именно эти проявления его характера хорошо известны его брату, друзьям, знакомым. Но был и другой Генри Слэнинг, интеллектуал с пытливым умом, вечно ищущий странных знаний, страстный книгачей и тонкий мыслитель. Он интересовался многими вещами. Но были отдельные области мысли, особенно его притягивавшие, и одна, которая, как представляется, всечасно занимала его воображение. В раздумьях Генри Слэнинга есть что-то болезненное, не соответствующее облику молодого человека 35 лет, состоятельного, известного, влиятельного. Но сомневаться тут не приходится. О постоянстве некоторых его размышлений нам известно не только по мнениям, собранным моим коллегой в ходе независимого расследования. Эта тема постоянно возникает и в записях, которые Слэнинг вел только для себя. В этих записях он прямо выражает свою точку зрения. Подтверждение своим мыслям он ищет у античных авторов, находит оправдание им в истории христианства. Мы еще поговорим об этом. Сейчас важно отметить, что идея, сначала интересовавшая Генри Слэнинга только как пища для ума, постепенно завладевала им и превратилась, наконец, в его жизненную проблему, в постоянное искушение. Он испробовал все, что мог ждать от жизни, и, по-видимому, его амбиции были полностью удовлетворены, когда его жизнь обогатилась новым ужасным опытом. Впервые в жизни этот человек полюбил. Его брат, с которым они были неразлучны, говорил, что никогда раньше Генри Слэнинг не влюблялся. В этом пункте полной уверенности у нас нет. Мы не можем однозначно утверждать, что Генри Слэнинг никогда не влюблялся, основываясь на словах Амоса Слэнинга, поскольку последний ничего не знал о любви своего брата, даже когда факт действительно имел место. И все-таки кажется резонным предположение, что никогда пламя страстей не сжигало сердце Генри Слэнинга до того, как он полюбил Мэй Уоррендер. Нет сомнения, он полюбил девушку всерьез. Но его чувствительная натура заставляла его скрывать свои чувства ото всех, кроме самой девушки. Он ухаживал за ней деликатно, смиренно и изысканно, как только и может ухаживать такой человек. Мы можем также предположить, что он заранее рассчитывал на успех, поскольку до этого случая все в его жизни выходило легко и счастливо. Он мог многое предложить своей избраннице, а она, как мы знаем, совсем не имела опыта в подобных делах и долгое время даже не понимала значения его дружеских чувств. Мало кто из девушек, не знающих, что такое любовь, откажется принять ее. Так и Мэй Уоррендер в своей невиновности вполне благосклонно принимала знаки его внимания. Поэтому Слэнинг мог почти не сомневаться, что Мэй согласится стать его женой. Я хочу специально подчеркнуть всю глубину разочарования, испытанного Слэнингом, когда он узнал, что его надежды напрасны. Я думаю, что потрясение от этого отказа оказалось столь сильным, что Генри Слэнинг, человек, который никогда не любил жизнь ради самой жизни, в этот момент восстал против нее, решил, что его существование на свете – это невыносимая тирания. Принимая во внимание его исключительный ум, мы можем предположить, что он нашел бы в себе силы, пережил этот болезненный опыт и оправился бы от своего разочарования. Как любой нормальный человек, но он не дал себе на это времени. Испытав на себе тяжелый удар судьбы, той судьбы, которая до сих пор была к нему так благосклонна, он вернулся к любимой теме своих философских студий и увидел, что это не просто развлечение для пытливого ума, но и руководство к действию. Темой, которая всегда занимала его мысли, было самоубийство. Он сам писал об этом тысячу раз. Каждый раз, когда в своих записках он принимается исследовать какую-нибудь сторону жизни, в его тонкие рассуждения о любви, надежде, вере, чести, долге и других предметах, достойных внимания человека великодушного и порядочного, закрадывается, как привидение посреди ясного дня, намек на самоуничтожение. Он не может избежать этой темы. Он находит в ней какое-то упоение, заставляющее его раз за разом возвращаться к мысли о самоубийстве. Она как ложка дегтя в бочке меда. Проникает и портит все его рассуждения. Слынинг обращается к книгам в поисках подтверждения своим мыслям и примеров для подражания. Он соглашается с великими авторами античности, что жизнь в принуждении, бесчестии или страдании – это безумие. Ему были близки Катон, Помпоний Аттический и Эпикур. Он цитировал Сенеку: «Несчастен тот, кто живет по необходимости, но нет никакой необходимости делать это». Он был согласен с Марком Аврелием, что если хижина горит, мудрый человек ее покидает. Вслед за Квинтилианом он повторял: «Никто не страдает, кроме как по своей собственной вине». Но он не остановился на том, чтобы найти оправдание самоубийству в изречениях язычников. Ему мало медиан и персов, греков и римлян, мало того, что все народы античности представляют немало славных примеров тому, что в глазах христиан обычно выглядит как грех. Он ищет примеры в Библии и находит нужное ему в одной из апокрифических книг. Разия, один из иерусалимских старцев, убивает себя, вторая Маковейская книга. И повествователь хвалит его за этот поступок. Его также занимают эпизоды из истории католической церкви. Пелагия и Софрония, причисленные к лику святых, за свое священное самопожертвование. А из мужчин Жак Дюшастель, епископ Суассонский, в одиночку выступивший против целой армии и свершивший таким образом злодейство против себя во имя веры. Он также цитирует по разным поводам знаменитый «Беатанатос», антологию самоубийства, написанную Джоном Доном. Генри Слэнинг соглашается с Цицероном в том, что природа велит мудрецу покидать жизнь на вершине могущества, и пишет ученый трактат по поводу высказывания мудрого мудреца. «Тот, кто умирает раньше положенного срока, и тот, кто умирает позже, одинаково трусливы». Итак, я готов утверждать, что Генри Слэнинг потерял вкус к жизни после своей любовной неудачи, и вследствие долгих размышлений и естественной склонности характера он решил покончить с собой. Он уже давно убедил себя сам, что такой поступок полностью оправдан и соответствует его жизненной философии. А сейчас давайте ненадолго оставим несчастного мистера Слэнинга с его жизненными принципами и обратим наше внимание на две другие жертвы Вест-Индской трагедии. Что касается Джона Дигла, ночного сторожа, его характер не представляет собой ничего сложного. Это был человек прямой, простодушный, не способный ни на какие дурные поступки. Хороший муж, хороший отец, честный и преданный работник. Он жил так же, как жили его дед и отец, работал ради одной только цели – ради блага своих хозяев. Его с ними связывало нечто большее, чем отношения слуги и господина. Хозяева очень ценили Дигла и всячески проявляли свое уважение и личную привязанность к нему. Дигл должен был сторожить ночью плантации сахарного тростника, и эта работа определялась одним старинным неписанным правилом. Всегда были люди, воровавшие тростник, но делали они это на свой страх и риск. Нет ничего необычного в том, что в старые времена кража тростника нередко стоила ворам жизни. Так же поступали когда-то с браконьерами и прочими разбойниками и у нас в Англии. Но, разумеется, по мере того, как в обществе растет чувство гуманности, закон постепенно отказывается от столь суровых мер. 100 лет назад воровство каралось жестокими пытками. Сейчас этот обычай больше не является ни законным, ни общепринятым. То же случилось и со старинным законом, бывшим в ходу в эпоху рабства, и мы можем с уверенностью утверждать, что Джон Дигл никогда бы не выстрелил в преступника, если только сам преступник своими действиями не вынудил его сам. С другой стороны, нам известно, что за несколько дней до трагедии жизнь Джона Дигла омрачило ужасное событие. Здесь важно отнестись к этому происшествию с должным вниманием, поскольку на нем строится вся наша теория. Я имею в виду признание, сделанное миссис Дигл. Если это окажется необходимым, ее можно будет допросить еще раз, хотя мне кажется, что она уже сказала все, что нам было важно от нее узнать. Так что же она сказала? По ее словам, однажды Джон Дигл вернулся с работы совсем опечаленный. Поначалу он не хочет ничего рассказывать, но потом жена втягивает его в разговор. Дигл начинает с того, что бранит воров тростника, и добавляет, что ему приходится расстраиваться из-за них, потому что мистер Генри расстраивается. А Генри Слэнинг сказал ему, что он плохо выполняет свой долг и что не может справиться с ворами. Получается, что непосредственно перед трагической ночью Джон Дигл получает выговор за плохую работу и решает, будь что будет, исполнять обязанности сторожа, не раздумывая над приказами. Скоро мы узнаем, каковы же были эти приказы, но нет сомнения, что слова Генри Слэнинга чем-то сильно удивили сторожа. Мы видим, насколько он был поражен. Во-первых, очень странно, что Слэнинга могли волновать незначительные кражи тростника, и что он вообще мог заботиться о таких пустяках. Во-вторых, еще более неожиданно, что, желая положить им конец, Генри Слэнинг прибегает к старинным жестоким обычаям, которые раньше он всегда осуждал. Этим, по моему мнению, и объясняется беспокойство, которое ощущал Джон Дигл, принимая роковое для себя решение. Да, он собирается выполнять приказ, не заботясь о последствиях, собирается делать, что велено, и будь что будет. Он понимал, что приказ выглядит странно, но не собирался его нарушить, как бы удивлен или даже напуган он ни был. Я оставляю старого сторожа на пороге трагедии и перехожу к описанию Соли Лоусона. Этот характер легко определить, исходя из той информации, которой мы обладаем. Этот юный метис существовал, повинуясь животным страстям, не контролируя их, но злобным его никто бы не называл. От него всегда было мало проку. Это был человек чувственный, ленивый, вспыльчивый, но при этом весельчак и остроумец, и самое главное, безоговорочно и открыто преданный своим хозяевам. То, что Солли не испытывал угрызений совести, воруя их тростник, никак не уменьшает его привязанности к братьям Слэнингам, которые прощали ему все прегрешения и даже незадолго до смерти взяли беднягу на работу. Солли был из тех, кто сегодня способен украсть тростник с плантацией Генри Слэнинга, а завтра отдаст за него жизнь. Эти собачьи преданности и привязанности, свойственные многим метисам и неграм, составляют неотъемлемую часть его натуры. Он тысячу раз говорил своей матери о том, как он уважает обоих братьев. Вот что сказала о нем миссис Лоусон. «Вечно что-нибудь сделает, не подумав, а потом самому расхлебывать приходится». Соли не признает дисциплины, он порывист и импульсивен. Хорошо это или плохо, но действует он, не раздумывая. В словах его матери есть еще одно важное утверждение. Его любовь к обоим хозяевам столь велика, что он готов был умереть за любого из них. Эта готовность проливает свет на многое, но не будем также забывать, что Соли никогда не желал худого Джону Диглу. Известно, что хотя Дигл его арестовывал, Соли никогда не пытался отомстить обидчику, вновь выйдя на свободу. Что сделано, то сделано, так он всегда считал, по меткому выражению его матери. Итак, личность третьего из погибших также очерчена нами со всей ясностью. Если бы он был другим, если бы Дигл был другим, если бы Генри Слэнинг был другим, то моя интерпретация фактов, которые привели к их гибели, не имела бы права на существование. Но для восстановления картины прошедших событий я использовал единственно возможный принцип – взгляд на события сквозь призму личности. И, к моему большому удивлению, этот принцип полностью подошел для решения нашей задачи. Я опасался, что любая теория, основанная только на личностной психологии, потребует уточнений и специальной аргументации в том, что касается деталей. Я предполагал, что придется ограничиться лишь предположениями и что трудно будет сплести разрозненные нити в ткань единого повествования. Я даже боялся запутаться в хитросплетении характеров, боялся, что мне не удастся прийти к связанному изложению событий. Но к моему полному удовлетворению я убедился, что это не тот случай. В этом деле факты свидетельствуют, что причина, в основе которой лежит психология конкретной личности, с неизбежностью порождает следствие, и мотив каждого поступка в итоге становится ясен, как солнце, которое уходит из-за туч. Все поступки здесь выстраиваются в непогрешимую логическую последовательность. Все должно было произойти именно так и никак иначе. За все события, произошедшие той ночью, несет ответственность Генри Слэнинг. Он тщательно продумал план действий и принял меры, чтобы добиться того, чего хотел. Но случилось так, что когда он добился своей цели, его действия по случайному стечению обстоятельств стали причиной гибели других людей, и это никак не входило в его расчеты. Игра случая стала причиной гибели второго и третьего действующего лица трагедии. Теперь мы стоим на пороге нашей тайны. Когда в доме все заснули, Генри Слэнинг покидает свою комнату и идет на плантацию. Именно туда, где в это время должен находиться Джон Дигл с ружьем на плече. Слэнинг сознательно идет навстречу смерти. Он решил умереть, но не от своей руки. Да, он хочет умереть, но не может убить себя сам, поэтому другого выбора у него нет. Надо сказать, что он пытался свести счеты с жизнью самостоятельно. Рядом с его телом был найден револьвер производства фирмы «Форест», Лондон, улица Нью-Бонд. Он заказал его спустя неделю после своей любовной неудачи и получил в срок вместе с сотней патронов. Но применить это оружие Генри Слэнинг не мог. В его жизни был момент, когда, испытав всю горечь отказа, он решил, что способен на самоубийство, но на самом деле ему только так показалось. И задолго до того, как он получил в свои руки револьвер, он понял, что застрелиться не сможет. Но почему же Слэнинг взял с собой револьвер, когда отправился на плантацию? Только для того, чтобы подстрекнуть Джона Дигла. Он надел пижаму, альпаковский пиджак и широкополую соломенную шляпу. Именно такие шляпы носят негры на Барбадосе. В этой одежде, в этом месте и в это время Джон Дигл должен был принять его за разбойника. И учитывая, что он приказал негру исполнять свой долг и стрелять, как только он завидит вора, Генри Слэнинг решил, что тот так и сделает. Но, повинуясь какому-то вдохновению, он взял с собой револьвер, чтобы избавить Дигла от последних остатков нерешительности. Дигл должен был крикнуть «Кто идет?» и, не получив ответа, стрелять. Но еще более вероятно было, что он выстрелит, притом выстрелит метко, если сам разбойник крикнет ему, кто идет. Оба они погибли на поляне, почти на краю тростникового поля. И на плане видно, что тропа оттуда тянется к берегу. Именно к этой поляне пришел Генри Слэнинг и начал рубить тростник специально приготовленным топориком. Он знал, что в ночной тишине этот звук быстро привлечет внимание Дигла. Так и случилось. Сторож, конечно, побежал на звук, но вышло так, что рядом оказался и Солли Лоусон, возвращавшийся домой по знакомой тропе. Дальнейшее мы можем наблюдать глазами Солли Лоусона. Он видит, что Дигл остановился и что к нему приближается кто-то третий. Разбойник подходит все ближе, опустив голову. На предложение сдаться он отвечает тем, что достает пистолет и целится в сторожа. Оружие блестит в свете луны. И у Дигла есть только один возможный ответ – выстрелить первым. Он стреляет, его противник падает. Солли видит, что Дигл бросил ружье и бежит к застреленному, но он видит и другое. Солли узнает в упавшем Генри Слэнинга. Луна светит ярко, и ошибки быть не может. Солли присутствует при том, как становится реальностью план, продуманный Слэнингом до мельчайших деталей. Все случилось именно так, но присутствие Солли стало роковым для Дигла и для него самого. На глазах у Солли убит любимый хозяин, и первое его побуждение – отомстить за его смерть. Задумайся он хотя бы на минуту, и он, и Джон Дигл остались бы живы. Но в этот момент Солли Лоусон не может рассуждать. Он видит, что убийца бежит к поверженному и действует, повинуясь вспышке слепой ярости. Солли не дает себе ни секунды на размышление. Он сразу же хватает ружье Дигла, возможно, выкрикивает какое-нибудь оскорбление и выпускает заряд из второго ствола, стоящего на коленях сторожа. После этого он, бросив ружье, подбегает к телу и видит, что убил Джона Дигла. Тогда он бросается прочь, чтобы позвать на помощь, а Дигл остается лежать уже мертвый, на теле Генри Слэнинга. И кровь ночного сторожа смешивается с кровью его хозяина. Но вот Солли замедляет свой бег, его возбуждение проходит, его пылающий мозг принимается за работу, и юноша наконец понимает, что натворил. Что же это, страшный сон или правда? Его хозяин и Дигл лежат мертвые на тростниковой плантации, а сам он убийца. Понемногу он начинает осознавать свое положение. Кто поверит ему, что Джон Дигл застрелил Генри Слэнинга, тем более что никаких доказательств он представить не в силах. Ничем не подкрепленные слова Солли не смогут никого убедить. Описанию психологического состояния Солли в этот момент можно было бы посвятить не один десяток страниц. Можно было бы проследить, как постепенно привычка не падать духом в любой ситуации покидает его, уступая место полной безнадежности. Но чтобы должным образом живописать его ужас и безысходность, потребовался бы настоящий художник, а не сотрудник отдела расследований. Если бы молодой человек вернулся домой и спросил совета у своей матери, он, возможно, нашел бы выход из положения. Но этого он не сделал. Мысли Солли становились все более мрачными, все более безрадостным виделось ему его будущее. Будь на его месте человек более изворотливый или настоящий преступник, без сомнения он не стал бы поднимать шум и продолжил бы свой путь, сохранив происшедшее в тайне. И никто бы не заподозрил его в сопричастности. Но Солли Лоусон был человеком неумным, импульсивным, и он не был преступником. Я предполагаю, что его разум не сумел совладать с напряжением этой ситуации, и что постепенно он пришел к выводу, будто рано или поздно его признают виновным в совершении двойного преступления. Прошлые его прегрешения будут свидетельствовать против него, и никто не скажет ни слова в его оправдание. Он вышел из Бриджтауна прошлой ночью и в эти утренние часы направлялся домой, так что ему оставалось бы только сказать, что он видел, как Джон Дигл застрелил Генри Слэнинга и решил собственноручно отомстить убийце. Произнести такую нелепицу означало бы самому подписать себе приговор. Результат раздумий Солли Лоусона может быть, на мой взгляд, определен абсолютно точно. В эти часы, самое безжизненное время дня, он проникается ощущением, что лучше умереть, чем жить в ожидании неизбежного. Он уже шагает вдоль скалистого берега моря, поскольку подсознательно избрал дорогу, ведущую к его дому. Под ногами у него плещется море, и чтобы покончить со всем, хватит нескольких мгновений страдания. Лучше уж погибнуть такой смертью, чем быть повешенным, слыша, как все человечество тебя проклинает. И снова все решает порыв. У Солли уже нет никакой надежды, теперь он хочет только побыстрее закончить пытку, которой подвергается его разум. Он ослабел и духом, и телом. Он ищет смерти, чтобы навсегда исчезнуть с лица земли и не оставить никаких следов его причастности к двум убийствам на плантации. Он собирался прыгнуть в море и сгинуть там, где никто его никогда не найдет. Но в самый последний момент в Солли Лоусоне возобладало желание, общее для многих самоубийц, лишить себя жизни сразу двумя способами. Люди часто кончают с собой именно так, и это, без сомнения, есть проявление тонкого психологического инстинкта. Такая смерть кажется самоубийце менее страшной. Человек может выпить яд и выстрелить себе в висок, или, как это случилось с нашим неуравновешенным юношей, перерезать себе горло и, собрав последние силы, прыгнуть в пропасть. Так сделал Солли, и если бы, как он того и хотел, он упал в море, то никто никогда не смог бы найти объяснение случившемуся той ночью. Но он упал на выступ скалы, тело его найдено, секрет его, как я полагаю, раскрыт, и теперь составляет неотъемлемую часть большой тайны, к которой мы с вами прикоснулись. Вот что, по моему мнению, случилось на Барбадосе. А если мне скажут, что мои заключения не подтверждаются ни одним реальным и осязаемым доказательством, я приму этот довод. Я согласен, что выдвигаю лишь теорию, и большего сделать не могу. Но, как я уже говорил, моя точка зрения основана на фактах психологии, а это самый прочный фундамент любого поступка. А поскольку в моей теории эти три человека совершают как раз то, чего можно от них ожидать в сложившихся обстоятельствах, то сложно, а для меня даже невозможно, представить какое-либо иное объяснение их гибели. Дювен. Остается только добавить, что многие согласились с выводами Дювена, а многие, включая Амоса Слэнинга, не согласились. Как и предсказывал мой начальник, Слэнинг заявил, что подобное объяснение смерти его брата – чистая выдумка. С другой стороны, как мне удалось узнать из различных источников, большинство друзей и знакомых Генри Слэнинга в Вест-Индии поверили, что все должно было произойти именно так. Вначале теорию Дювена не принял никто, но когда к ней слегка привыкли, в нее поверили, так что правдоподобие этой теории со временем возросло. Что касается Майкла Дювена, он в своих заключениях нисколько не сомневался, и хотя он отказался от щедрого вознаграждения, поскольку его предлагал клиент, которого не убедили доводы Дювена, он всегда гордился этим делом как одним из вершинных достижений своего чисто аналитического метода. «Вот вам пример того, — любил говаривать мой шеф, — что мотив иногда может раскрыть, исходя из особенностей характера, в том случае, когда все остальные пути отрезаны смертью участников событий. У меня лично самые ясные и прекрасные доказательства всегда вызывали сомнения, если они противоречили тому, как человек живет и ведет себя. Конечно, в определенных случаях человек с незапятнанной репутацией может дойти до преступления. Искушение, подобно ножовке, может оказаться сильнее железных решеток. При этом общее правило остается неизменным. Если мы знаем, каков был человек, что за силы направляли и контролировали его поступки, мы должны считать подозрительным любое объяснение, противоречащее его всегдашнему поведению, и, напротив, обращать самое пристальное внимание на то, что согласуется с психологией этого человека. Конец рассказа.